54. Как платить налог на самозанятость? Самозанятость придумана для тех, кто хочет работать на себя, то есть не хочет устраиваться в какую-то компанию. Самозанятые официально платят налоги. Есть целый список профессий, которым подходит этот формат. Репетитор, водитель, программист, сантехник, парикмахер, фотограф, свечевар и так далее. Самозанятый – человек, продающий созданные им товары или оказывающие услуги. Он не может перепродавать товары, иметь сотрудников, получать более 2 400 000 рублей в год. Налоги на самозанятость намного ниже, чем другие налоги на доходы. Ставка может быть 4 или 6%. Почему ставки 2? Рассмотрим на примере. Представь, что ты репетитор по английскому. Если ты работаешь с физическими лицами, то есть с обычными учениками, то с дохода от уроков нужно заплатить 4%. Допустим, час занятия стоит 2000 рублей. В этом случае налог будет 2000 рублей разделить на 100% умножить на 4% – 80 рублей. Если ты проводишь занятия в школе, и твоим заказчиком является юридическое лицо, то налог будет 6%. При той же цене занятия. 2000 рублей разделить на 100% умножить на 6% равно 120 рублей. Можно подключить самозанятость в своем банке или скачать специальное приложение от Федеральной налоговой службы. Это несложно. Платить налоги можно прямо в приложении. После каждого урока нужно создавать электронный чек. Его требуют компании и иногда физлица, то есть люди, которым ты оказываешь услугу. Чек нужен для отчетности. В нем указываются твое имя, имя заказчика, название услуги, стоимость, ИНН и дата оказания услуги.